Загалдели татары, залопотали по-своему, испугались мертвяков, которые по ночам то ли на конях, то ли друг на друге скачут. «Ай-Ялла!» — воздев руки, закричал старший. «Убыр! Урус шайтан качабыс! Ведьма, русский черт! Удираем!» — замахал руками, и все за ним, завернув, умчались и даже коня пойманного бросили. Подальше от шайтана, или, может, не от шайтана, а от русской ведьмы, которая, по рассказам русских пленников, не только на конях и людях, но даже и на метле могут ездить. Так судьба опять увела прочь смерть от предка моего Федора, и, как это уже вам ясно, и от моей восьмижды прабабки Марии. Последний раз погрозила небытием всему моему роду и затем оставила нас спокойно долгие почти 400 лет. Но все же, увы, не навсегда. И теперь небытие нависло над родом благовестных уже окончательно. Живых потомков у меня нет, и род нам не закончится. Но в то время судьба была милостива к нам и на прощание кинула в качестве подарка догадку о чудесном действии проглоченного Марии рубина. Федор приходил в себя ночью несколько раз, стонал, просил пить, затем опять впадал в забытье. Но Мария ничего не слышала. Она проспала до самого утра. Проснулась легко, бездумно, с ощущением счастья и полноты жизни. Они не вызывались какими-то внешними причинами. Наоборот, эти причины могли лишь омрачить настроение. Но, тем не менее, в первые секунды пробуждения Мария испытала именно легкость и счастье. Это ощущение было в ней самой, исходило изнутри ее существа. И вот тогда, в то утро, вдруг ее осенило, что радость эта идет от камня, который она проглотила. И тогда же ей подумалось, что камень надо сохранить во что бы то ни стало, не отдать никому. Раннее росистое утро, звонким птичьим многоголосием и яркими лучами восходящего солнца, подсветившего снизу изумрудную листву, будило путников, бодрило, радовало красками, звало живое к жизни. Все обещало чудесный теплый день, и хотя платье Марии было мокрым от росы, холода она не ощущала, была бодрой и свежей. А потом Мария увидела Федора, бледного, измученного, лежавшего, раскинув руки и выпятив кадык, запрокинув голову на влажной траве. Ее охватила жалость к нему, огромное желание помочь, защитить, спасти. Но что сделать, чем напоить и накормить раненого, как дать ему покой, как защитить? Она огляделась вокруг. Нерасседланный конь в татарской уздечке, без трензелей во рту, мирно щипал траву невдалеке. Все было тихо, никого не было видно. Но Мария не поверила в это обманчивое спокойствие. «Уходить! Немедля уходить отсюда!» — подумала она и побежала к коню. Тот, доверчиво фыркнув, теплыми мягкими губами ткнулся ей в руку и, не сопротивляясь, пошел за ней к Федору. Когда они подошли, Федор застонал, очнулся и еле слышно попросил пить. «Пить?» — ахнула Мария. «Пить? Ну, конечно. Но как же мне тебя напоить?» Она снова огляделась. «Воду, наверное, можно будет найти во вражке», — подумала она. «Но в чем принести?» И, чтобы не терять времени, подтянулась к седлу, скинула ноги и поскакала под уклон к заросшему мелколесьем оврагу. Небольшой родничок, наполнявший крохотное зеркало, прозрачным светом притянул взор Марии, отразил ее большие глаза и маленькие уши с плоскими золотыми сережками в них. Из родничка вода ручейком изливалась по дну овражка, теряясь в изгибе его прихотливого русла. И судя по тому, что конь пить не хотел, он уже приникал ночью к этому ручейку. Мария вслась напилась сама, затем сильно намочила подол платья, как могла быстро влезла опять на коня и поскакала к Федору.